Часть четвертая. Настя. Глава первая, в которой Настю постоянно преследуют неудачи, но со временем ситуация улучшается. Сквозь прозрачные шторки пробивался утренний свет. Кисловатый запах дыма, долетавший со двора через распахнутую форточку, щекотал ноздри. Одноногий дворник Егорыч, вытянув к огню отполированный годами деревянный костыль, сжег какую-то рухлядь и при этом матерился на весь белый свет, перекрикивая неистовое мяуканье, надрывистый лай и пронзительное воронье карканье. Ночью кто-то не то нечаянно, не то нарочно опрокинул во дворе, стоявший возле входа в подвал седьмого дома, мусорный бачок. И теперь здесь собралось целое скопище различного вида живности. Бродячие кошки, которых собралось, пожалуй, никак не меньше дюжины, нашли в рассыпанном мусоре целый пакет с рыбьими остатками и устроили по этому случаю настоящую баталию. Рядом с кошками расхаживали вороны в поисках лакомого куска в виде корки хлеба или сальной шкурки. Самые наглые из птиц то и дело набрасывались на лохматую псину, грызшую чуть в сторонке огромную свиную кость. Громко нарушая тишину, Егорыч сидел у разведенного им костра, костерил всех и вся, курил свой вонючий самосад и при этом не особо спешил устранять случившийся на вверенной ему территории погром. «Не выспалась. Это не беда. Завтра же суббота. Вот и отоспимся. К тому же день-то какой ясный. Лучше и не пожелаешь для праздника». Разбуженная звуками битвы за рассыпанные объедки Настя отошла от окна. Торжественные мероприятия и прочие празднества, посвященные Дню освобождения города, должны были начаться в 9, а на часах было еще только без четверти 6. Понимая, что уснуть она больше не сможет, а подолгу валяться в постели она не привыкла, Настя отключила будильник и решила начать готовиться к празднику пораньше. Она умылась, съела 2 вареных яйца и направилась в душ. Горячую воду отключили еще в конце мая, но Настя не особо боялась холода. Постояв под ледяной водой не меньше 5 минут, девушка растерлась махровым полотенцем, привела в порядок прическу и решительно подошла к шкафу. Обычно Настя одевалась очень скромно, но сегодня решила изменить своим принципам. В честь праздника она собиралась надеть новое сиреневое платье, купленное в прошлом месяце на барахолке. Настя достала платье, положила его на кровать и поставила греться утюг. В дверь постучали. Настя открыла дверь и увидела тетю Зою, соседку по коммуналке, с полным тазом мокрого белья. «Представляешь, простыла где-то, и это посреди лета!» Женщина еле стояла на ногах, обливаясь потом. «Всю ночь какие-то микстуры пила, над картошкой дышала, и все равно от кашля все еще задыхаюсь. Санька мой еще ничего, а вот Ленька из-за меня полночи не спал, а под утро как уснул, так сразу же в постель напрудил. Бельишко-то я выстирала, а вот развесить его уже и сил нет». «Муж тети Зои погиб в 45-м, в самом конце войны, и женщина осталась одна с 2 детьми. Тетя Зоя никогда не отличалась крепким здоровьем. Ее дети, тоже пережившие оккупацию, также часто болели. Отказать соседке Настя, естественно, не могла». «Да полно вам, Зоя Анатольевна! Оставляйте ваше белье здесь, я сама все развешу и таз ваш занесу». «Так ты ж спешишь, поди. Давай уж вместе как-нибудь». «Идите к детям, я все сделаю. А на работу мне сегодня к 9. Праздник же». «Ой, а ты, гляжу, наряжаешься». Увидев лежащее на столе платье, всплеснула руками соседка. «И платье-то у тебя какое красивое. Дорогое, поди. Сколько отдала?» 500. «Ну и не жалей. Нечего все время серое носить. Кончилась война. Теперь по-другому жить нужно. А такой красавице без нарядов никуда. Будут наряды, так и от кавалеров отбоя не будет. Да не до кавалеров мне. Настя снова отвела взгляд. Я все на работе, да на работе. Перестань. Молодость, она одна, и глазом моргнуть не успеешь, как годы пролетят. Так что работа работой, а о себе тоже забывать не следует. А что за праздник-то? Так день города, годовщина завершения немецкой оккупации. Тетя Зоя схватилась за голову, потом махнула рукой и снова закашлялась. Да уж, а я со своими заботами и забыла. Из соседней комнаты послышался детский плач. Тетя Зоя поставила у двери таз и, держась за грудь, поспешила к себе. Настя посмотрела на часы. Если поторопиться, то она успеет. Девушка накинула халат и отправилась во двор развешивать белье. «Утро и впрямь выдалось чудесным», — рассуждала Настя, шагая мимо рассыпанного мусора, кошек, ворон и грызший мосол псины. Егорыч по-прежнему стоял возле костра и все так же деловито курил. «Настюха, ты глянь, что делается!» Увидев девушку, дворник определенно ощутил немыслимый подъем. «Ты часом не видала, кто мусор разбросал?» «Нет, не видела». Настя хотела было пойти дальше, но Егорыч поднялся и перекрыл ей дорогу. «Ты, дочка, погодь. Не бойся, я тебя надолго не задержу. Чего это ты с утра пораньше постирушки устроила?» «Не мое это. Тете Зое помогаю. Заболела она. Вот и попросила меня ее белье развесить. Сами же знаете, как ей без мужа с двумя детьми живется». Егорыч поморщился, затянулся самосадом и выдохнул из себя густое облако дыма. Настя невольно отвернулась. «Все другим помогаешь, а пора бы уже своих деток обстирывать. Все ровесницы твои только о женихах и судачат. А ты чего же? Все одна да одна». Настя задержала дыхание. «Не до женихов мне сейчас. Времена сейчас вон какие. Голод да разруха. Люди с голода мрут», — сказала она тихо, боясь сорваться на крик. «Как отстроим страну, восстановим разрушенное, так о женихах и станем думать». «Так чтобы разрушенное восстановить, руки людские надобны», — перебил Егорыч. «А чтобы руки были, люди надобны. Не станут бабы деток рожать. Кто ж тогда города да села наши восстанавливать станет?» На этот раз Настя рассердилась не на шутку. «Так вы что же, предлагаете детей просто так рожать? В качестве рабочей силы? Чтобы страну быстрее восстановить?» Егорыч осекся, поплевал на самокрутку, почесал подбородок. «Ты че завелась-то, Настюх? Я ж просто так сказал, по-соседски. Я ж че сказать-то хотел? Баба ты молодая, видная, в милиции вон работаешь, а живешь одна. Ну, в смысле, без мужика». «А при чем тут милиция?» «Неужели в милиции нет никого, кто бы тебе взял, да и приглянулся?» «Никто мне в милиции не приглянулся», — надулась Настя. «В милиции я работаю, а когда я работаю, то о глупостях всяких не думаю. Вы вообще чего от меня хотели? Ну, в смысле, надо вам чего?» Егорыч на мгновение застыл, потом почесал затылок и пожал плечами. «Так я по поводу бачка, который эти злудни перевернули. Ты ж, Настюха, в милиции работаешь. Вот и помогла бы мне найти того, кто свинарник этот в нашем дворе учинил. Ну, знаете ли, тут вагонами воруют, людей посреди белого дня режут, враги и фашистские недобитки обирают и губят наш советский народ, а вы про какую-то мусорку говорите. Может, вы сами этот бачок и перевернули по пьянке, да не помните об этом? А я теперь должна из-за этого дело заводить? Так я ж не пью уже, почитай, год. Ладно, некогда мне с вами долго разговаривать. Пойду бельем займусь. А вы бы тоже вместо того, чтобы кошек рассматривать и ворон считать, убрали бы все это побыстрее, а то пахнет уж больно сильно». «Да нет», — деловито заявил Егорыч. «Спешить с уборкой мусора я сегодня не стану. Пусть побольше народу увидит, какие злыдни у нас в округе водятся. А мусор этот раз уж он все равно разбросан. Я разберу. Может, кто-то ценное что-нибудь выкинул, а потом искать принялся. Люди ведь всякое выкидывают порой. Я как-то раз кольцо в мусорке нашел, понес к ювелиру, а оно дорогое оказалось. 1000 рублей мне за него дали. А был случай, так бумажник нашел. С деньгами. Настя нахмурилась. Так надо было это все в бюро находок сдать. Не знаю, что с кольцом, а бумажник, скорее всего, украл кто-нибудь, а потом сбросил, чтобы не попасться. Почему вы находки эти себе оставили? Почему оставил? Я что, из ума выжил найденное в мусоре вертать? Я сдам это, а кто-нибудь скажет, мол, мое, и заберет? Вот если бы я, скажем, бумажник на улице нашел, то я бы еще подумал, а в мусоре? Нет уж, милая моя, что с воза упало, то пропало. Я ж его не крал. Настя открыла было рот, но, посмотрев на часы, сдержалась. Цыкнув на одну из кошек и недобро посмотрев на нескольких не в меру обнаглевших ворон, девушка принялась развешивать мокрое белье. «День сегодня праздничный, день сегодня хороший», — неустанно повторяла сама себе Настя. «Раз не вернул Егорыч бумажник и кольцо, пусть на его совести это останется». Что же касается женихов, не нужны ей никакие женихи, да и с детками она спешить тоже не собирается. Окончив с бельем, Настя вбежала к себе в комнату и только сейчас вспомнила про поставленный на разогрев утюг. Тот не просто покраснел. Он, пожалуй, уже был готов расплавиться. Настя посмотрела на часы. Ждать, пока тот остынет, не было времени. И Настя решила рискнуть. Лучше бы она этого не делала. Она вошла в здание управления и тут же направилась к актовому залу. Повсюду звучала музыка. Кто-то громко говорил в микрофон, то и дело раздавались аплодисменты. Однако настроение сегодня у Насти было вовсе не праздничное. Все началось с испорченного платья, на котором она прожгла подпалину величиной с блюдца. Поняв, что ей сегодня придется идти на праздник в своих будничных юбке и блузе, Настя расстроилась, но поначалу не сильно. Ну что же, не судьба. Значит, не судьба. После неудачного эксперимента с платьем, единственное, чем Настя смогла освежить свой повседневный гардероб и сделать его более нарядным, стали новые туфли-лодочки. Поросячья кожа, кремовый цвет, острые, как иголки, каблучки. Эти туфли Настя тоже купила на барахолке, потратив едва ли не половину своей месячной зарплаты и еще ни разу не надевала. Туфли сидели великолепно, и в тот момент Настя еще не представляла, что именно они преподнесут девушке очередной неприятный сюрприз. Когда Настя спустилась по лестнице и направилась на остановку, она уже и не думала вспоминать об испорченном платье. Как только из-за поворота показался трамвай, Настя побежала к остановке, в этот самый момент туфли ее и подвели. Каблук подломился, и Настя, припав на левую ногу, застонала от боли. Пришлось возвращаться домой и надевать повседневные потрепанные сандалии. Очередной трамвай ей пришлось дожидаться еще целых полчаса. В управление Настя приехала только в 9:30. У самого входа в актовый зал Настю остановил стоявший у дверей дежурный по управлению Гриня Голобородько. Облаченный в парадную форму, бывший командир саперного взвода, а ныне заместитель начальника дежурной части, охранял дверь в актовый зал, вытянувшись в струнку и гремя тремя медалями на широкой груди. «Торжественная часть давно началась», — величаво пояснил Голобородько. Корнев приказал опоздавших не пускать. «Все так уж строго?» — возмутилась Настя. Голобородько пожал плечами, скривил недовольную гримасу и прошептал. «В зале полно начальства. Начальник главка с двумя замами. Представители партбюро прикатили. Даже сам главный прокурор явился, чтоб ему пусто было. Еще кого-то ждем. Голобородько махнул рукой и вытер вспотевший лоб рукавом. Я даже сам уже не знаю, кого. Короче, сплошная нервотрепка. Этому представься, тому козырни да доложи по всей форме. Сами же понимаете, у нас в дежурной службе, как на фронте. Для нас праздник, что для лошади свадьба. Голова в цветочках, а, вы уж простите, задница в мыле. Настя, понимающе усмехнулась и, прихрамывая, направилась к своему кабинету. «Куда вы?» — крикнул ей вслед Голобородько. «Все кабинеты закрыты!» Настя обернулась. «Да вы не переживайте! Когда в залах наговорятся, самое интересное начнется. Концерт, фотографирование на фоне здания, даже танцы запланированы. Так что поспешите, и все кавалеры ваши!» «И этот туда же!» Настя посмотрела на свою опухшую лодыжку. Только танцев ей сейчас не хватало. «Здравствуйте, Настя!» К дверям подошел Веня Костин. Как всегда, взъерошенный, цепкий взгляд, но губы надуты и хмурится. «Чем-то недоволен», — решила Настя и строго поправила парня. «Не Настя, а Анастасия Игоревна. Здравствуйте, Вениамин. Что опоздали на торжественную часть?» «Да я с 7 утра в управлении. Просто наш зверь зачем-то решил меня в праздник работой загрузить. С 8 часов в архиве проторчал. Нашли, что искали?» «Да так, немного. А вы, значит, опоздали. Чего ж вы так? Павел Васильевич мне вас в пример ставил. Говорил, что вы никогда не опаздываете. И часто вы со Зверевым меня обсуждаете?» «Вовсе мы вас не обсуждали». Веня смутился. «Просто Зверев как-то раз сам опоздал. А Корнев его за это отчитывать стал. Зверев же сказал, что он не вы. Вы вот никогда не опаздываете. Он просто сказал, а я в это время рядом стоял, вот и запомню». «Так я вам и поверила. Зверев ваш, хам и пошляк. А раз вы у него в любимчиках, то значит и вы такой же. Наверняка на пару всем девушкам косточки перемываете». Веня рассмеялся и подмигнул слушающему их разговор Голобородько. «Мы ж не собаки, потому с костями дел не имеем». «Да и костлявыми не интересуемся!» Голобородько усмехнулся в усы и оценивающе посмотрел на Настю. «А вы чего хихикаете?» — крикнула Настя так, что ее, скорее всего, услышали в зале. «Велено вам гостей ждать! Вот и ждите!» Голобородько замахал руками, запричитал. «Чего ж ты так орешь, Потапова? А ну иди отсюда! Опоздала, так на улицу ступай! Кому было сказано?» «Ну, знаете!» Настя фыркнула и направилась к выходу. Веня поспешил за девушкой. «А с чего вы взяли, что я у Зверя в почете?» — сказал Веня, когда они спустились с крыльца и прошли к беседке, окутанной плющом. «Никакой я для него не любимчик. А чего ж он тебя из дежурки сманил?» «А потому что он во мне способность к сыскному делу увидел». «Знаю я, какие у вас способности. Ваш Зверев по бабам ходок. Ни одной юбки не пропустит, и вы наверняка такой же». «Ах, вон вы про что! Вот тут вы ошибаетесь!» Веня расправил плечи. «Зверев меня взял, потому что я ему с одним серьезным делом разобраться помог». «И что же это за дело такое?» Костин огляделся, поманил Настю пальцем. «Хотя Павел Васильевич просил про это дельце особо не распространяться, но вам расскажу. Одна хорошая знакомая нашего Зверя попала в переделку». «Хорошая знакомая? Хотите сказать, любовница?» «Может, оно и так, а может и нет. Я свечку не держал. Так вот, у этой женщины дочку украли». «Дочку?» Настя нахмурилась. «Вот именно. Муж у этой дамочки — артист театра. Вот он как раз по бабам ходок и пьянь. Проигрался этот муж в картишки, на большие деньги попал. А долг-то отдавать нечем. Он с горя в запой и из дому свинтил. А бандиты те, кому наш артист задолжал, денежки с жены его решили получить. Взяли и выкрали их дочку, а мамаше долг предъявили. Так вот, когда это случилось, Женщина эта. Любовница Зверева. Да какая разница? Пришла дамочка к нашему капитану о помощи просить, а он проникся. Стал мужа пропавшего вылавливать. А как узнал, что к чему, так ко мне пришел. Помоги, говорит Вениамин, мне для этого дела толковый помощник нужен. А без тебя, значит, дела у него не шли. Да, мы вместе банду и накрыли. Настя рассмеялась. Складно рассказываете. Значит, вы с вашим зверем настоящие герои. Герои мы или нет, то не нам решать. Но дельце-то мы ловко провернули, насупился Костин. Без меня Зверев бы, конечно, не справился, потому как я в карты играть мастер, а он нет. Ах, вы еще и шулер. Поигрывал одно время. Скрывать не стану. В это мгновение входные двери распахнулись, и из них вывалила толпа. Все вышедшие из зала двинулись к выходу, и вскоре площадь перед зданием управления стала походить на гудящий пчелиный рой. Настя и Костин тоже оказались среди толпы. Все вокруг разговаривали громко. В попыхах выстроившийся у парадной оркестр заиграл «Катюшу». Высокое начальство проследовало к припаркованным вдоль аллеи машинам и покинуло празднующих. Тут стало еще громче. Первые пары закружились в танцы. Где-то неподалеку блеснула вспышка фотоаппарата. Они остановились у старой липы между фонтаном и беседкой. «Танцевать я вас не приглашаю», — сказал Костин, который, видимо, уже пожалел о том, что вообще решил пообщаться с Настей. «Чего же так? Зверев не велел?» Парень нахмурился. «При всем моем уважении к Павлу Васильевичу, в таких вопросах он мне не указ. Просто я вижу, что вы хромаете. Что случилось? Ногу подвернули? Что, на каблуках ходить не привыкли? Туфли у меня новые, вот и натерла ногу». «Неправда. Ногу вы, может, и стерли, но хромаете вы явно от того, что у вас щиколотка припухла. Это, по-видимому, растяжение». «И когда же вы мои ноги разглядеть успели?» Костин смутился, но тут же нашел, что ответить. «Я ж теперь опер. Вот и стараюсь примечать все вокруг. Все мелочи, так сказать. Ну и выводы делать соответственные». «Вот ты где!» — раздалось за спиной. Настя вздрогнула, обернулась и увидела Зверева. В голове путалось. Павел Васильевич сегодня был, как обычно, гладко выбрит, но помятое лицо и синяки под глазами свидетельствовали о сильном утомлении. Наверное, провел очередную бессонную ночь. Когда Корнев вызвал Настю к себе и довольно прямолинейно, в привычной для него манере сообщил, что хочет включить ее в группу, созданную для выполнения особого задания, девушку охватил душевный подъем. «Секретное задание! Внедрившийся в организацию враг!» Однако, когда Настя узнала, что возглавлять следственно-оперативную группу будет капитан Зверев, она смутилась и хотела было уже отказаться, но, скрипя сердце, согласилась. К Зверю, как его здесь называли, у Насти было особое отношение. «Ну что, выяснил что-нибудь по краже?» — строго спросил Костина Зверев, словно бы игнорируя Настю. «Все перерыл. В наших архивах ничего нового», — ответил Костин. «Плохо. Значит, придется туда съездить. Я уже звонил в Печоры. Начальник там, правда, не особо любезный, не захотел мне помочь, но думаю, что вам он окажет содействие». «Нам? Вам, вам. Тебе, Веня, и вот этой», — Зверев словно только сейчас заметил девушку, — «барышне». «А вам не барышня», — возмутилась Настя. «И вообще, в цивилизованном обществе принято здороваться. Здравствуйте, товарищ Анастасия. Давайте не будем придираться к словам. Мне нужна любая информация по краже из монастыря. Я, как руководитель группы, даю вам, Анастасия Игоревна, официальное поручение отправиться в Печоры и все выяснить про кражу иконы. Вам нужно будет не только посетить местное отделение милиции, но по возможности еще и наведаться в монастырь. Меня интересует все, Что еще было украдено? Кто вел дело? Что стало с похитителями? Очень прискорбно, что в наших архивах по этому делу ничего нет. Все ясно, товарищ капитан. Прикажете отправляться в монастырь немедленно? Почему же немедленно? Праздник все-таки. Послушайте музыку, потанцуйте. Не до танцев мне сегодня. Дело прежде всего. Так что я готова убыть в ваши печоры прямо сейчас. Готова даже постриг принять, если прикажете. Зверев впервые улыбнулся. А вот с этим не торопитесь. К тому же, как мне известно, вы у нас неверующие. Надо же, вы это знаете. А что вы еще обо мне знаете? Ой, вы же тоже у нас опер. Тоже все мелочи примечаете, как и ваш подопечный. Вы это о ком? Это она обо мне, пояснил Костин. Анастасию Игоревну возмутило то, что я заметил ее опухшую лодыжку. А что у нее с лодыжкой? Встревожился Зверев. Растяжение. Тогда, может, я другого кого отправлю? Ничего страшного, перебила Настя. Поездки в монастырь это не помешает. Вот и замечательно. Тогда после праздника и поедем. Встречаемся на автостанции в 9. А пока... Костин бегло огляделся по сторонам. Раз товарищ Потапова у нас сегодня не танцует, думаю, что мне следует поискать себе другую, более подходящую партнершу. Костин решительно направился в толпу и вскоре уже кружил делопроизводителя Юленьку Кравченко. Зверев и Настя остались наедине. «Хотите мороженого?» Настя посмотрела на Зверева с недоумением. «Вы что же, опять?» «Что опять?» «Начинаете ко мне свои дурацкие приставания?» «Вот что! Вы вовсе не в моем вкусе, и я желаю, чтобы наше общение ограничилось лишь работой!» Зверев улыбнулся, пожал плечами. «Просто чертовски жарко! Я захотел мороженого! А есть самому и не предложить даме — это ведь неприлично, верно?» «Вот еще! Идите и ешьте свое мороженое. Не знаю, зачем вы вообще рядом со мной встали». Настя отвернулась, но Зверев определенно не спешил уходить. Настя закусила губу. Проклятый Костин оставил ее тут с этим. Опер он, понимаешь ли. Ну, растяжение, и что? Если не особо кружиться, то можно было бы и повальсировать. Только не со Зверевым, конечно. Словно прочитав ее мысли, Павел Васильевич вдруг сказал: «Обожаю эту мелодию. Если согласитесь, то мы бы с вами могли потанцевать. Нет, я понимаю, что у вас повреждена нога и все такое, но не обязательно же рвать себя до упора. Можно ведь не спеша, потихоньку. Обещаю, что буду беречь вашу ногу и уж точно не дам вам упасть». Настя хотела выдать очередную колкость, но вместо этого почему-то спросила: «А как же мороженое?» «Обойдусь». «Так что?» Зверев оживился, шагнул к девушке и протянул руку. «Ну, давай. Поскалься у меня еще». «Ну да, хочется мне танцевать. И что? Почему я должна себя ограничивать?» «А давайте». Оркестр заиграл на сопках Маньчжурии. «О, Боже! Да будь что будет!» Спустя мгновение они уже кружили в общей толпе. Настя была поражена тем, что вовсе не чувствовала боли. Зверев придерживал ее за талию, не сжимал, а лишь мягко касался ее пальцев, и Насте казалось, что он все делает за нее. В глаза он ей смотрел лишь изредка, его рот был слегка приоткрыт, глаза были слегка прищурены. Настя прикрыла глаза. Все навалившиеся на нее напасти словно в одночасье исчезли. Она забыла про кучу вывалившегося из бачка мусора, про испорченное платье и вовсе не вспоминала про поврежденную ногу. Оркестр на мгновение умолк, но тут же заиграл снова. Все громко кричали, смеялись и даже напевали. Настя открыла глаза, но ощущение легкости не исчезло. Кто-то задел ее локтем, и Настя чуть было не упала, но Зверев удержал ее рукой. Рядом довольно неуклюже вальсировали начмет Карен Робертович и его неизменная помощница Софочка. Зато архивариус Эмилия Эдуардовна, которую на этот танец ангажировал Свистунов, несмотря на природную грузность, танцевала очень даже умело. «Так-так, улыбочка!» Откуда ни возьмись, из толпы вынырнул Настин коллега по криминалистическому отделу со смешной фамилией Штыря. Штыря Борис Федорович, которого за глаза все называли Боренькой, сегодня, впрочем, как и обычно, был одет по последнему слову моды. В белых наглаженных брюках, в клетчатом жилете и в лихо заломленной на затылке шляпе Боренька уже нацелил на Настю и Зверева свой новенький ФЭД и принялся энергично крутить объектив фотоаппарата. ФЭД — серия советских дальномерных и шкальных малоформатных фотоаппаратов, производимых в 1934 по 1996 годы. «Нет, нет, не стоит!» Настя тут же остановилась и закрыла лицо рукой. «Чего же вы, Анастасия Игоревна, делаете?» Тут же надулся, возмутился Штыря. «Испортили, понимаешь ли, такой кадр! А вы почему без спросу фотографируете? Я вам, кажется, своего согласия на этого не давала». «Подумаешь, какая цаца! Разрешение я, видите ли, у нее не спросил». «Мне, между прочим, сам Корнев приказал для стенгазеты снимков наделать, а у меня вот, пленка кончается». Сердито продолжал Штыря и перевел взгляд на Зверева. «Если бы он мне заранее велел, я бы запасную пленку взял. А то получается, что каждый снимок на вес золота, а Анастасия Игоревна руками закрывается». Зверев лишь пожал плечами. «Я вообще-то не фотокорреспондент, как вам известно. У меня и камера-то случайно оказалась», — продолжал возмущаться Штыря. «И теперь Корнев меня прибьет. Я ведь всего несколько фото сумел сделать, а на счетчике уже ноль. Если повезет, то не больше пары снимков отснять удастся». «А снимите нас с Веней», — предложила Юля. «Говорю же, у меня пленка кончается», — снова заявил Боренька Штыря. «А давайте тогда соберем народ и сделаем общее фото», — тут же нашелся Костин. Идею тут же поддержали, к фонтану тут же стали стекаться желающие. «О, фото на память! Возьмите нас с Софочкой!» Присоединился к собравшимся Оганесян. Грузный начмет и его помощница тут же встали в самую середину. «Леонид Павлович!» — окликнул Костин Свистунова, увидев, что тот собирается уходить. «Куда же вы? Не лишайте меня удовольствия сфотографироваться с любимым начальником». «С бывшим начальником!» — рассмеялся Свистунов. «Вы же у нас, товарищ Костин, от меня сбежали. Теперь вы опер, вам и флаг в руки. Вот и щелкайтесь с Павлом Васильевичем, а я, пожалуй, побегу. Я и так тут подзадержался. Меня вон, заместитель мой, я вижу, разыскивает. Мне ведь давно на доклад пора». У входа в управление на крыльце между белоснежных колонн и впрямь стоял Голобородько и кого-то высматривал. «Раз сами не хотите фотографировать, так Голобородько сюда пришлите!» — трещала, как сорока, неугомонная Юля. «Он у нас мужчина импозантный, любое фото украсит!» Свистунов снова рассмеялся и указал на стоявшего неподалеку Корнева, который о чем-то беседовал с Шуваловым и Славиным. «Голобородько я вам, конечно, сейчас пришлю, но на вашем месте я бы и про начальника не забывал». «И правда. Товарищ подполковник, идите к нам фотографироваться!» Только сейчас, увидев Корнева, громко крикнула Юля. Корнев не сразу, но все же присоединился к остальным. При этом он едва ли не силком притащил с собой Шувалова. Тот, само собой, долго упирался. Славин же присоединился к желающим сфотографироваться довольно охотно, заняв место Свистунова. Он встал возле Эмилии Эдуардовны и несколько раз пригладил волосы. «Ну что? Я вижу, желающих больше нет. Итак, снимаю!» Боренька щелкнул фотоаппаратом. «Готово! Хорошо, хоть последний кадр удался». После того, как у Бореньки кончилась пленка, все снова отправились танцевать.